Глава 12. Новая попытка вырваться из невидимой клетки тоже закончилась ничем. И существо, тяжело дыша после бега в никуда, остановилось, продолжая смотреть в сторону дворца. Где-то там, — подсказывали его чешуйки, — где-то там находилась Нисса. «Жива», — говорили чешуйки. «Здорова», — говорили чешуйки. Только это и было хорошо. Все остальное? Если бы только существо умело плакать. Нисса говорила, что после слез становится легче. Но оно не умело. Оно могло только расстраиваться и сердиться, и гадать, отчего так получилось. Существо моргнуло. Потом еще раз. Перед его мордой качалась гусеница. Туда-сюда. Длинная, лохматая, желто-зеленая, висящая на тонкой, почти невидимой нитке. Вот, яростно подтягиваясь, гусеница начала подниматься. Срывалась, падала, опять качалась на нитке и опять поднималась. Это была сильная гусеница, целеустремленная, как маленькое-маленькое существо. И, продолжая думать свои тяжелые, сложные мысли, существо не сводило с гусеницы взгляда. Смотрело, как она все же добралась до ветки, как прицепилась к нижней стороне листа и начала строить кокон из нитей, созданных ее собственным телом, пока этот кокон не скрыл ее полностью. И там, внутри этого кокона, тоже что-то происходило. Что-то важное, нужное. Изменение. Метаморфоза. Будто наяву, будто совсем рядом, сказал голос Ниссы. Существо вздрогнуло, торопливо огляделось по сторонам. Но нет, Ниссы не было. Просто воспоминание. Скатилось к горизонту солнце. Появились звезды. Просверкали всю ночь и побледнели. Существо не спало. Продолжала наблюдать за коконом гусеницы. И думала. Думала. Когда над горизонтом показался край солнца, существо вздрогнуло. Оно вдруг перестало ощущать те чешуйки, которые жили на Ниссе. Сперва оно не поверило этому, не захотело поверить. Однажды существо уже потеряло одного своего человека, не злого. Оно не могло потерять еще и Ниссу. Существо почти повторило вчерашний бессмысленный рывок, тот бег на месте, оставивший его без сил. Почти. Но слишком тяжелые мысли пришлось передумать ему за эту ночь. А потом от белой стены далекого дворца отделился силуэт, и существо застыло, забыв дышать. «Нисса? Нисса!» Она сперва шла, потом бежала к существу, и существо тоже хотело бы помчаться ей навстречу, но не могло. Добежав до невидимой клетки, Ниса остановилась, протянула ладони, ощупывая стену, потом посмотрела на него. «Великий Урий! О, я так скучала по тебе! Ты не ранена? Они не обидели тебя? И где твои чешуйки? Почему я не чувствую твоих чешуек?» Существо тянулось к Нисе. Потрогать, понюхать, убедиться, что все в порядке. Но стена не пропускала не только прикосновения, но и запахи. Более того, стена даже искажала звуки, и голос Нисы звучал самую малость иначе. «Чешуйки? Чешуйки спят, великий Урий, поэтому ты не можешь их почувствовать. Не беспокойся». «Это сделали маги правителя? Они держали тебя в плену? Ты избежала?» «Не в плену, великий Урий. Они лечили меня». «Лечили? Ты болела? Как болела? Почему?» Существо начало подниматься на дыбы. «Может быть, если оно сделает рывок сейчас, после отдыха, то в этот раз пробьет невидимую стену? Оно ведь сильное!» В глазах Ниссы на мгновение мелькнул страх. всего на мгновение. Но этого хватило, чтобы существо замерло, а потом медленно опустилось на землю. Ниса никогда не боялась его. Раньше не боялась. «Я сейчас объясню, великий Ури», — заговорила она торопливо. «На двери, в которую мы вошли, стояла старая магическая ловушка. Меня выбросило у стен дворца, вон там». Ниса показала в ту сторону, откуда чешуйки говорили с существом. «Как ты заболела?» «Я поранилась и потеряла сознание, великий Ури. Но маги меня вылечили. А еще я... Еще я говорила с правителем, с сияющим оком. Он вовсе не приказывал магам нападать на тебя». «Не приказывал?» Существо смотрело на Нису так внимательно, как никогда прежде. Вглядывалось в каждый жест, в каждое дрожание ресниц, вслушивалось в каждый звук, в каждое изменение интонации. «Нет, великий Ури, это втайне сделал его канцлер, бывший канцлер. Сияющее око уже приказал казнить канцлера за это». «Понимаю», — после долгой паузы сказала существо. «Тогда почему меня все еще не выпустили?» «Сияющее око опасается. Опасается твоего гнева, великий Ури. Он прикажет магам выпустить тебя, как только убедится, что ты не держишь на него зла, что ты не нападешь на него. И как он хочет убедиться в этом?» Вот, Ниса вытянула из-под одежды длинную веревку, блестящую серебром. «Вот». Тебе нужно позволить надеть на себя эту нить. Она ни в чем не ограничит тебя, кроме одного, не позволит напасть на правителя. И только, великий Ури, и только, пожалуйста, согласись, прошу тебя». Существо смотрело на Нису, на ее руки, держащие нить, смотрело на ее губы, смотрело в ее глаза. «Я в клетке», — напомнило оно. «Ты войдешь внутрь, чтобы надеть нить?» И снова на долю мгновения вспышка страха в глазах Нисы появилась и тут же погасла. «Нет, великий Ури, это магическая нить. Она может вползти в клетку сама». Существо молчало. И молчало. И молчало. Ниса ждала, не сводя с него умоляющего взгляда. «Я буду думать», — сказала оно наконец. «Приходи завтра, и я отвечу. И приведи Керса. Я хочу увидеть его». «Керса?» — растерянно повторила Ниса. «Зачем?» «Затем, что я так хочу», — объяснило существо. «А теперь иди». «Я долгое время пыталась вырваться из клетки. Я устала. Я буду отдыхать и думать». «Хорошо», — послушно сказала Ниса и убрала нить. «Тогда я пойду?» «Иди», — согласилось существо. «Иди, Ниса». У корней широкого сильного дерева жили муравьи, мелкие и черные. Почти невидимые в траве, они бегали туда-сюда по своим муравьиным делам. А один из них все ползал и ползал по следам, оставленным в мягкой почве туфлями Ниссы. Ползал и ползал, а потом вдруг поспешил назад, в муравейник. И та невидимая стена, о которую так долго билось существо, муравья пропустила. «Что, тварь, успокоилась?» Главный Тареса смотрел пристально, и под его холодным взглядом Керс нервничал все сильнее. «Да, господин», — сказал он, поклонившись. «Как видите, я не ошибся с подготовкой девчонки». «Пока я вижу», — оборвал его Тареса, — «что тварь хочет видеть тебя. Возможно, она умнее, чем, как ты тогда выразился, обычный деревенский дурачок». «Тварь очень любопытна, только и всего». «Хорошо, если так. Чтобы удержать купол вокруг твари, потребовались силы почти всех Тересы столицы. Еще несколько часов, и пришлось бы перебрасывать сюда Терес с дальних гарнизонов. Нам нужна мощь этого великого Уррия. Если твой план сработает, получишь ранг Гуцеи, встанешь на равных с высшими сановниками. Если нет, Тереса не договорил, оставив угрозу висеть в воздухе. Тварь доверяет своей Нисси, все получится! И Керс вновь поклонился, направляясь к выходу. Заставлять чешуйки рваться на части оказалось сложнее, чем существо думало. Сложнее и больнее. Но целыми они никак не могли проползти в те крохотные щели невидимой стены, которые муравьи показали существу. Поэтому чешуйки рвались на все более тонкие полосы, а потом ползли упорно, целеустремленно, чешуйка за чешуйкой, полоса за полосой, всю ночь. А утром на рассвете кокон лохматой гусеницы, за которым существо продолжало приглядывать, порвался, и она, но уже другая она, выползла оттуда. Расправила мягкие крылья, высушивая их, красуясь своим изменением. И существо любовалось на свершившуюся метаморфозу. Просто любовалось. Тяжелые мысли ушли в прошлое. Решение было принято. Когда они пришли, чудовище лежало, обернувшись вокруг дерева, и нервно било о землю хвостом. «Я думала долго», — сказала оно, — «и я решила. Я не надену магическую нить. Я пришло сюда говорить с сияющим оком. Я буду говорить с ним. Пусть придет сюда и ничего не опасается. Я не смогу причинить ему вреда, даже если бы захотела». Керс мысленно выругался. «Да чего упрямая тварь!» «Великий Уррий», — сказал он самым почтительным тоном, который смог из себя выдавить. «Наш правитель очень занятой человек. Боюсь, тебе придется ждать этого визита долго». «Я не спешу». Но, противоречия словам чудовища, его хвост забил о землю быстрее. «Великий Уррий, пожалуйста!» Девушка сложила ладони в жесте мольбы, просительно глядя на чудовище. Чудовище посмотрело на нее в ответ. «Все будет хорошо, Нисса», — сказала оно, чуть смягчив тон. «Мы ведь не спешим. Дождемся, когда правитель освободится, поговорим с ним, а потом он меня отпустит». Керс невольно поморщился от такой наивности. «Великий Уррий, мы не можем ждать», — отозвалась девушка, как они заранее обговаривали. «Если ты не наденешь нить, маги больше не будут меня лечить, и я умру». Хвост чудовища замер, да и само оно словно застыло. Потом медленно-медленно перевело взгляд на Керса, и тот невольно отшатнулся. Моментальной вспышкой вернулся тот страх, который он испытал, впервые посмотрев в глаза монстру. Только сейчас было еще хуже. Сейчас в огненной глубине плавилась ярость. «Если моя Нисса умрет, я убью всех, кто к этому причастен», — пообещала тварь, и хвост ее ударил о землю с такой силой, что целые пласты почвы взлетели в воздух. «Всех вас убью!» Керс сделал назад шаг, потом еще один. Во рту разом пересохло. «Великий», — сказал он и закашлялся, — «Великий Уррий, не сердись, обещаю я!» «Уходи», — прошипела тварь. «Я больше не хочу тебя видеть. Оба уходите». «Великий Уррий», — прошептала девушка. Голос ее дрожал и срывался. «Великий Уррий, пожалуйста». «Не сможет уговорить», — понял Керс. «Не сможет, потому что не верит собственным словам и слишком сильно боится». «Уходите!» С этим словом чудовище кинулось на них. Увязло в невидимых слоях материи, из которых состояли стены клетки, но словно бы не заметило этого. Кинулось снова. И снова. Девушка не выдержала первой. Попятилась, споткнулась, со всхлипом упала, вскарабкалась на ноги и побежала прочь. Оглянулась и упала снова. Поднялась и побежала вновь, в этот раз не оглядываясь. «Тварь сидит в клетке», — сказал себе Керс. «Ей не выбраться. Тварь в клетке». Очередной удар сотряс землю, и магия подсказала. Невидимая стена пошла трещинами. Керс развернулся и зашагал прочь так быстро, как мог. От перехода на бег его удерживала только гордость. Там, за спиной, тварь в последний раз ударилась о невидимую стену и замерла.